Он трижды проверил расчеты, построил еще несколько позиционных линий и в полночь снова достал секстант. Результаты оставались неизменны. Делонг обратился к своему опыту навигации. В чем была проблема? Где крылась ошибка? В следующий полдень он попросил Мелвилла провести измерения. Только увидев, что и теперь результаты не изменились, он принял правду. Он полагал, что за последние 8 дней они прошли 20 миль на юг. Но наблюдения свидетельствовали об обратном. На самом деле они продвинулись более чем на 28 миль в северном и северо-западном направлении. Иными словами, лед, по которому они шли, смещался на север быстрее, чем они спускались на юг. Несмотря на все усилия, они фактически ушли назад. Или, как выразился Мелвилл, отступили. По словам Делонга, это было сильным преуменьшением, но его оказалось достаточно, чтобы заставить любого задуматься и встревожиться. Капитан не мог найти в себе силы сообщить ужасные новости морякам. Он не мог поделиться ими даже с ближайшими офицерами. «Я обманываю их», — писал он, — «и боюсь, как бы они ни начали задавать мне вопросы». Делонгу претила эта уклончивость. Скрывать что-либо было не в его характере. Но в сложившихся обстоятельствах он не видел другого выхода. Он не сомневался, что великое разочарование, если не полная потеря энтузиазма, постигнет команду, если сообщить всем столь неприятную правду. Он поделился новостями только с доктором Эмблером и Мелвиллом. Механик не стал церемониться с оценкой ситуации. «Наше положение, — сказал он, — совершенно безнадежно». Он заметил также, что моряки вскоре помрачнели и стали проявлять подозрительность, верно догадываясь о причинах, по которым от них скрыли результаты первых измерений. Именно тогда в дневнике капитана Делонга впервые зазвучали нотки отчаяния. «Если продолжать в том же духе, — написал он, — нам никогда не выбраться». «О, мой дорогой муж, я так жажду увидеть тебя, что не могу писать длинные письма. Я не могу дождаться, когда лето кончится и принесет хорошие новости или плохие. Я очень долго хранила терпение, но больше держаться уже не могу, и все же пытаюсь». Как же ты, должно быть, устал и измучился, как отчаялся ждать окончания своего долгого изгнания, как соскучился по дому, семье и друзьям, какие лишения и невзгоды тебе пришлось пережить. Я молю Бога, чтобы ты вернулся с победой и был щедро вознагражден за свою жертву. Мы, Сильвия, постараемся, чтобы ты забыл о всех трудностях, когда вернешься к нам. Я строю множество планов и представляю, как счастливы мы будем после твоего возвращения. Не сомневаюсь, ты делаешь то же самое. Мы должны попытаться воплотить все наши мечты в жизни и привнести в нее как можно больше радости».